следующими будем мы. Это я поняла, как только Сонька возникла в понедельник в моей квартире. У меня весь день было ужасное предчувствие, а тут валилась Сонька, и на ней, как говорится, лица не было. «Ты чего дохлая такая?» — спросила я. «Славка, чтоб ему пропасть!» Я облегченно вздохнула. «Пошли в кухню чай пить с вареньем, черная смородина. Будешь?» «Буду». Сонька села к столу и ложку схватила. «Полотенце на колени положи», — сказала я, потому что Сонька была в моем костюме, а у нее прямо-таки дар сажать пятна. «Да ладно, я аккуратно». «Вот уж не поверю. Чего случилось?» — спросила я, хотя про Славку мне было неинтересно. «Представляешь, пока мы в деревне были, этот подлец меня ограбил. Взял у тети Веры ключи. Ты знаешь, я ключи у нее оставляю». Я знала, что в противном случае Сонька их непременно бы потеряла и не смогла бы попасть в собственную квартиру. «Ну вот, так этот подлец пришел к ней, взял ключи, якобы я просила кое-какие вещи привезти на дачу, и меня ограбил. Форменным образом. И что мне теперь делать? В милицию заявлять?» «Заяви». «Ну, не чужие мы с ним все-таки люди». «Тогда не заявляй». «Так ведь все выгреб. $600, что на черный день были. И золото. Все золото уволок». «Тогда заяви», — кивнула я. Сонька была вялой и на себя не похожей. Именно такое ее состояние навело меня на мысль. «Нет, только не это!» Воскликнула я и уставилась на нее. «Кто ж знал, Греточка, я ведь спрятала вместе с кольцом и серьгами». «Медальон?» — спросила я. Сонька испуганно кивнула. «Греточка!» «Убога это моя! Я ль тебе не говорила, что брать его опасно?» «Греточка!» — приготовилась реветь Сонька. «Ну вот», — сказала я. «Здорово повезет, если смерть у нас будет легкой». «Я ведь...» «Пей чай и молчи». Сонька торопливо пила чай, конечно, с ложки капала, и подол моего любимого костюма пошел пятнами. «Ой», — произнесла Сонька тонким-тонким голоском. «Я нечаянно. Честно». «Ерунда», — улыбнулась я и опрокинула вазочку с вареньем ей на грудь. Мне сразу стало легче. Я смогла даже допить чай, хотя Сонька визжала, топала ногами и грозилась меня убить. Я смотрела на стену перед собой и размышляла о щите всего сущего. «Гретка!» — позвала Сонька, вдоволь наоравшись и переодевшись в другой мой костюм. «Надо Славку искать». Разумеется, подруга была права. «Сколько, говоришь, он денег прихватил?» $600. $600 пропить надо. Где он, как ты думаешь?» «Да где всегда, в Витязи». Витязь — забегаловка средней руки. Главной ее достопримечательностью, кроме чудовищной грязи, был зал с очень низким потолком, где стояли два бильярдных стола. Славка мнил себя непревзойденным игроком в бильярд и здесь просаживал свои деньги, когда они у него случайно появлялись. «Поехали», — сказала я. Может, он еще не успел медальоном похвастать. Мы поймали такси и махнули Витязь. «Смотри, Славкина машина!» — обрадовалась Сонька, завидев на стоянке перед рестораном знакомую девятку. Я не смогла скрыть вздоха облегчения, но, как выяснилось, радовались мы зря. Славки здесь не оказалось. Мы раз пять прошлись по залам, взглянули в бар, но его так и не нашли. Зато в баре сидел Славкин друг Олег. Сонька направилась к нему. Я ждала у стойки, она вернулась через 10 минут, едва живая. «Ну?» — спросила я. «Хуже не бывает. Славка ошивался здесь со вчерашнего дня. Проигрался. Доллары еще вчера спустил. И медальон ставил. Олег видел. А сегодня к обеду заявился при деньгах. Видно, где-то занял». Сонька запечалилась. «Олег, говорит, полчаса назад видел, как Славка выходил отсюда с двумя какими-то парнями». «Куда выходил?» Не знает. Столкнулись в дверях. Все. Обреченно заявила я. Славку мы больше не увидим. Я была права. Прождав часа 4, мы поняли всю бессмысленность этого занятия и вышли из ресторана. Машина по-прежнему находилась на стоянке, но я почему-то была уверена, что ей нужно искать другого хозяина. «Гретка, ты только не злись», — конючила Сонька. «Может, я, конечно, виновата, но я не нарочно. Давай дружить, а?» «Давай. Перед смертью нужно все прощать друг другу». «Плохи дела». «Возможно, бывают и хуже, но мне о них ничего не известно». «И что же нам делать?» «В милицию идти, сдаваться». «Это что же, в тюрьму?» «Ну, не хочешь в тюрьму, давай в могилу». В могилу Сонька не хотела. Она посопела и опять полезла ко мне. «Греточка, ты ж такая умненькая-преумненькая. Неужели ничего придумать не можешь?» «Ничего», — отрезала я. «Идем в милицию». «Сами себя в тюрьму сажать?» — ахнула Сонька. «Нет. Сообщить о пропаже твоего возлюбленного». Пропажа возлюбленного милицию не взволновала. «Давно пропал?» «Часов 5». Милиционер заскучал, а когда узнал, что Сонька не является законной супругой пропавшего, и вовсе потерял к нам интерес. Мы вышли из отделения. Я усталая, Сонька взбешенная. «И таким козлам сдаваться?» — бушевала она. «Да пусть меня повесят!» «Возможно, нам повезет меньше. Вот что. Поехали к Игорьку». «Какому Игорьку?» — не поняла Сонька. «К соседу. Я думаю, он должен помочь. Как-никак влюблен». «Да он на 100 лет моложе тебя», — съязвила Сонька. «Ну и что, а тебя на 200». Сонька старше меня на 9 месяцев и напоминание об этом не выносит. Она сразу же замолчала и всю дорогу до моего дома обиженно сопела, что дало мне возможность обдумать мое обращение к Игорьку. Он был влюблен в меня с самого детства. Мы живем в одном подъезде. Я на 2-м этаже, он на 5-м. Как правильно заметила Сонька, был он моложе меня, потому долгие годы я просто не обращала на него внимания. Но делать это было все труднее, потому что любовь его становилась все настойчивее. Точнее, не любовь, а молчаливое обожание. Он смотрел на меня по-особенному, бродил следом и оставлял цветы у порога. В доме все добродушно посмеивались, его мать в шутку называла меня снохой. Я уехала учиться, но, наведываясь в родной дом, по-прежнему видела под моим окном упитанного мальчишку с веснушчатым лицом и оттопыренными ушами. Из армии он вернулся рослым здоровяком, но уши остались прежними, и способ выражать свою любовь тоже. Потом в жизни Игорька и в наших отношениях произошли разительные перемены. Все началось с шелковой турецкой рубашки. Когда он в нее вырядился, то при встрече со мной стал смотреть мне прямо в глаза и при этом лихо улыбаться. Когда к рубашке добавилась цепь на шее, начал здороваться, а когда возле нашего подъезда возник белый Мерседес, Игорек стал невероятно разговорчивым. То есть, обращаясь ко мне, мог произнести слов 15, при этом почти не краснея. Однажды в состоянии опьянения он даже решился зайти ко мне в гости, плакал пьяными слезами на моей кухне и клялся вечной любви. После чего мне пришлось подняться к Вере Сергеевне, его матушке, и Игорёк был выдворен по месту жительства. Утром он пришел ко мне красный, как рак, и, пряча глаза, извинялся. В результате этого случая наши отношения стали почти дружеские. Во дворе Игорька считали бандитом. Подрастающее поколение с энтузиазмом намывало его Мерседес, выло от счастья, когда Игорек, подъезжая, бросал им «Здорово, мужики!». О нем рассказывали истории, бабульки у подъезда поджимали губы при его появлении, а родная матушка под горячую руку называла его бандюгой. В общем, если и был человек, способный помочь нам в нашей дрянной ситуации, так это, видимо, Игорек. «Вот что ошибка природы», — сказала я Соньке, когда мы входили в подъезд. «Помалкивай, что бы я ему ни сказала. Лучше всего притворись глухонемой». «Ладно», — кивнула Сонька. «Только ты мне сначала...» «Потом!» — перебила я и надавила кнопку звонка Игорёчкиной квартиры. Дверь открыла Вера Сергеевна. «Здравствуйте!» — дружно улыбнулись мы. «Игорь дома?» «Дома», — сказала она, запуская нас в прихожую. «Спит. Явился под утро». «А разбудить его нельзя?» — заискивающе спросила я. «Он нам очень нужен». «Чего же нельзя? Можно. Вы в кухню проходите, сейчас чайку попьем». Тут из спальни послышался сонный Гошкин голос. «Ма! Кто там?» «Маргарита из 4-й квартиры с подругой. Тебя спрашивают». «Я сейчас. Пусть подождет!» — крикнул он и вскоре появился в кухне с мокрыми зачесанными назад волосами и лихой улыбкой. На нем были шорты и на шее золотая цепь толщиной с мою руку. «Привет!» — сказал он, садясь за стол. «Какие люди пожаловали!» «Мы по делу», — сообщила я, пленительно улыбаясь. По крайней мере, я старалась улыбаться подобным образом. «Помощь твоя нужна». «Машину угнали», — деловито поинтересовался он. «Откуда у нас машина?» — удивилась я. «Такая вещь с нами приключилась. Даже не знаю, как начать». Тут я на Веру Сергеевну покосилась. Та была женщиной с пониманием и незамедлительно удалилась, хоть и выглядела при этом слегка недовольной. «Начинай сначала», — усмехнулся Гоша, хрустко раздавив кулаком грецкий орех. Во мне созрела убежденность, что он нас спасет. «Ладно», — вздохнула я. «Дело такое». И стала излагать. По мере моего изложения лица Соньки и Игорька менялись. Сначала они слегка вытянулись, потом обеспокоенно нахмурились, а затем и вовсе стали выглядеть очумелыми. Сонька, естественно, в своих эмоциях заметно опережала Игорька. Тут надо пояснить, что и с историей, происшедшей с нами, я поступила весьма художественно. То есть несколько, а если быть точнее, весьма существенно, отступила от правды. О моем личном присутствии при захоронении и речи не было. Из моего рассказа выходило следующее. Покойный Максимыч 29 апреля ночью видел двух мужчин, которые подозрительно вели себя на кладбище. Утром, движимые любопытством, мы обследовали свежевырытую яму и на дне ее обнаружили медальон, в овале две сплетенные змеи. Далее следовал рассказ о гибели Максимыча, краже с лавкой Сонькиного имущества и последующем Славкином исчезновении. К концу рассказа Гоша орехи не щелкал, сидел потупившись и явно ощущал неловкость. Я с печалью поняла, что он вряд ли поможет нам, и поздравила себя с тем, что разумно постереглась рассказывать историю в ее первозданном виде. Я замолчала, хлебнула остывшего чаю и уставилась на Гошу. «И чего?» — спросил он, явно туго соображая. «Если из-за этой ямы погиб сосед и исчез Славка, значит, в ней что-то было. Или кто-то?» — влезла Сонька, долгое молчание отрицательно сказалось на ее здоровье. Она даже слегка посинела. «Если Славка сказал, откуда у него медальон, значит, Соньке надо ждать гостей». «Почему мне?» — испугалась та. «Потому что медальон обнаружился у тебя», — злорадно ответила я. Сонька заревела. «Да», — Гош покачал головой. «Вляпались вы. Чего сунулись-то? Зачем взяли?» «Как же не взять ты, Игорёчек?» — заблеяла Сонька. «Вид золота, а мы женщины бедные». «А от меня вы чего хотите?» Задал Гоша вполне разумный вопрос. «Хотим, чтобы ты нас спас», — ласково пояснила я, считая, что это должно его воодушевить. «У тебя большие связи. Так вот, не мог бы ты узнать, кому этот медальон интересен, и объяснить ему, что мы всей этой истории сбоку припёка. Гоша хмурил лоб и сопел. «Да, слышал я про этот медальон», — заявил он, наконец, весьма неохотно. «Есть в городе человек, Витька Рахматуллин. Крутой, полгорода под ним ходит. Вот один из его ребят перед 1 мая пропал. Зовут Илья Большаков. У него такой медальон имелся. Слухи разные ходят. То ли убили его, то ли сам сбежал. И вроде при нем были большие деньги. Очень большие. Не для вас или меня. Для Рахматуллина. Соображаете?» «Дела», — сказала Сонька. «А где же они? Ничего при нем?» Я пнула ее ногой со всей силы, на которую была способна. И она заткнулась, но ненадолго. «Гош, так ты сходи к этому типу и объясни, что к чему, как медальон к нам попал и все такое». Гоша криво усмехнулся. «Ага, будет он меня слушать». Представляю, чего ему стоило это признание. Стало ясно, дела наши из рук вон плохи. «Может, послушает?» — не унималась Сонька. «Как же, меня и близко к нему не подпустят. Во-первых, я из другой команды. Не придёт своим объяснять, что к чему. А во-вторых, не тот я человек, чтобы Рахматуллин меня слушал». «Ладно», — сказала я, придав своему голосу возможную теплоту. «Нет так нет. Попробуем еще что-нибудь придумать». «Может, вам уехать ненадолго, Маргарита?» — предложил он. «Ну, пока я все не выясню и вообще...» «Куда ехать, Игорь? У меня работа. И на что жить?» «Кое-что у меня есть. Ты не думай». Далее он стал путанно объяснять, что именно я не должна думать. Сонька все это время пребывала в подозрительной задумчивости. Я поначалу решила, что она готовит себя к бегству с последующей эмиграцией. Но по нездоровому блеску в глазах поняла, что это не так. Сонька размышляла. Дело это для нее трудное и поглощало подругу целиком. Мы выжидательно смотрели на нее, не решаясь прервать столь важный процесс. Тут она подняла брови и спросила. «Этому Витьке Рахматуллину сколько лет?» Гоша задумался. «Да, наверное, ваш ровесник». «Он случаем раньше не жил на Садовой? Гимнастикой не занимался?» «Он и сейчас на Садовой живет. Коттедж отгрохал в 3 этажа. А гимнастикой? Точно! Ведь кто-то говорил мне, что он чуть ли не чемпионом был, ей-богу!» Сонька плотоядно ухмыльнулась. «А выглядит он как? Невысокий, смуглый, темные волосы и светлые глаза, на подбородке шрам, хотя теперь он, может, и не заметен». Лицо Гоши по мере описания становилось все более озадаченным. «Точно!» — кивнул он с любопытством, глядя на мою подружку. «Я его 2 раза видел близко. Про шрам не скажу, не заметил, а все остальное — точняк». Я хмурилась и смотрела на Соньку. Ее связи с уголовным миром были для меня новостью. «Где его можно найти?» Между тем спросила она. «Домой как-то неудобно, вдруг женат?» «Он постоянно бывает в ночном клубе «Айсберг». В нижнем баре у него что-то вроде штаб-квартиры». «Ясно», — сказала Сонька, поднимаясь. «Считай, дело в шляпе». «Может, объяснишь?» — поинтересовалась я, когда мы уже были в моей квартире. Сонька обворожительно улыбнулась и заявила. «Он мой одноклассник. В 9 и 10 классе был в меня влюблен. До безумия». Это естественно. Влюбиться в Соньку мог только сумасшедший или предрасположенный к помешательству. «Шрам на подбородке на память обо мне. На коньках катались». Далее я выслушала первый рассказ о Витьке Рахматуллине, за ним последовал 2-й, 3-й, потом рассказы хлынули бесконечным потоком. «Стоп», — сказала я. «Нам нужно его найти, желательно сегодня». Сонька кивнула. «Поедем в Айсберг». Тут она на мгновение задумалась, а затем развернула кипучую деятельность. «Подумай, что наденем, надо ж выглядеть. Не могу я предстать перед ним ободранной кошкой». Все мои вещи были извлечены из шкафа и разбросаны на диване. «Ну?» — спросила Сонька, примеряя фиолетовое платье. «Нормально. На тебе лучше, ты его и наденешь, а я — малиновый костюм». «Но там пятно». «А чего до сих пор в чистку не снесла? Живешь, свинья, свиньей». «Свинья так, то пятно поставила». «Это я, что ли?» «А то». «Пятно большое?» «А ты умеешь ставить маленькие?» «Ну, иногда». Мы занялись пятном. Сонька успела рассказать еще пяток историй об однокласснике, но они не показались мне особенно полезными из-за срока давности. С пятном было покончено, и мы занялись корректировкой внешнего вида. Он, кстати, неровно дышал к блондинкам. «Слышь, белокурое бестие!» «Как же он с тобой оплошал!» «Я — это я, ты же понимаешь». «Я понимала». В общем, на девок он всегда заглядывался. Боек был. С возрастом эта черта должна усилиться. Я правильно выразилась? Правильно. Вот, нам главное к нему подъехать. А там не я, так ты его сделаешь. В юности он был очень ничего. «А кто из вас кого покинул?» Спросила я, и Сонька задумалась. «Чёрт его знает, годов-то столько. Я хочу сказать, не вчера это было. Разве вспомнишь?» «Да уж, не вчера», — согласилась я. «Но лучше б ты вспомнила. А ну, как он на тебя здоровенный зуб имеет». «Да брось ты. Старая любовь долго не забывается. Вот увидишь, встретит как родных». Мне очень хотелось поверить в это. Подготовка к встрече была закончена, но отправляться в клуб было еще рано, и я решила использовать это время для инструктажа. «Ты поняла, что именно должна ему сказать?» «Поняла. Что, я дура какая, что ли?» «Он может задать дополнительные вопросы. Как будто я не найду, что ответить». «Это меня и беспокоит». «Началось. Опять ты со своей национальной въедливостью». «Слушай, племянница Гиббона, для существа, чьи мозговые функции не превышают нулевой отметки, ты слишком разошлась. Если этот рахматулин чего-то стоит, он из тебя махом все выжмет. И что тогда?» «Что?» «Как ты убого ему объяснишь, зачем затеяла весь этот обман?» «А в самом деле, зачем?» «Я и сама не знаю. Но в любом случае, не стоит все выкладывать». Сонька сосредоточилась, а я, чтобы окончательно ее озадачить, процитировала. «Знание — это ад, по которому гонит тех, кто позволил себе открыться». «Да». «Умного ты человека послушать приятно», — запечалилась Сонька. «Только ведь я ничего не поняла». «Может, оно и неплохо», — пожала я плечами. «Зачем тебе лишняя мудрость, еще скорбеть начнешь? А покойника про запас оставим. Кое-кто совсем не уверен, что он покойник». По лицу моей подружки промелькнула тень вдохновения. «Голова у тебя? Может, ты скромничаешь? Может, у тебя в предках большие люди ходили? Вот один на мартышку похожий. Очень любил такие фокусы». «Господи, тебе-то откуда знать?» «Телевизор смотрю, окно в мир». «Ладно, я все поняла, давай тренироваться. Ты поспрашиваешь, я поотвечаю. Но все равно, ты не должна была меня оскорблять, высказываться о моем уме подобным образом и говорить, что я обезьяна». «Гиббон, как только встречу с ним, извинюсь». «Свинья», — равнодушно ответила Сонька, и мы занялись вопросами-ответами. Подружка потрясала разумностью ответов, я бы даже сказала, виртуозностью. «Порядок», — сказала я, — «можешь претендовать на работу в Моссад». «А что это?» «Еврейская разведка». «Путевая или так себе?» «Лучшая в мире». «Смотри, могем», — лучезарно улыбнулась Сонька, и мы разом взглянули на часы. «Пора?» — спросила она. «Пора», — кивнула я. На пару минут мы замерли возле зеркала. Сонька победно усмехнулась. «Его песенка спета. Против нас он не потянет». Вообще-то я была с ней согласна.